Глава 55. Танки, к которым вышла Екатерина Павловна, их было два, но второго, стоявшего по ту сторону дороги, тоже за бугром, она в первое мгновение не заметила. Представляли собой головной дозор передового танкового отряда. А танкист, остановивший ее, был командир танка и командир головного дозора, о чем, впрочем, нельзя было догадаться, так как офицер был в обычном комбинезоне. Все это Катя узнала позднее. Командир приказал ей спуститься, выпрыгнул из танка, а за ним выпрыгнул танкист. Пока командир выяснял ее личность, она рассматривала его лицо. Командир был совсем еще молод. Он был смертельно утомлен и, видно, так давно не спал, что веки сами собой опускались на глаза его. Он подымал эти набухшие веки с видимым трудом. Катя объяснила ему, кто она и зачем идет. Выражение лица офицера было такое, что все, о чем она говорит, может быть и правдой, а может быть и неправдой. Но Катя не замечала этого выражения, а только видела перед собой его молодое, смертельно усталое лицо с набухшими веками, и слезы снова и снова навертывались ей на глаза. Из темноты по дороге вынырнул мотоциклист, застопорил у танка и спросил обыкновенным голосом: «Что случилось?» По характеру вопроса Катя поняла, что мотоциклист вызван из-за нее. За 5 месяцев работы в тылу врага у нее выработалась привычка подмечать такие мелочи, которым в обычное время люди не придают значения. Даже если бы из танка радировали на тот пункт, где находился мотоциклист, он не мог бы прибыть так скоро. Каким же способом он был вызван? В это время подошел командир другого танка, бегло взглянув на Катю, и двое командиров и мотоциклист, отойдя в сторону, некоторое время поговорили между собой. Мотоциклист умчался во тьму. Командиры подошли к Кате, и старший с некоторым смущением спросил, есть ли у нее документы. Катя сказала, что документы она вправе предъявить только высшему командованию. Некоторое время они постояли молча, потом второй командир, еще более молодой, чем первый, спросил боском: «В каком месте вы прошли? Укреплены они здорово?» Катя передала все, что знала об укреплении, и объяснила, как прошла сквозь них с мальчиком 10 лет. Она рассказала и о том, как немцы хоронили своих, и как она видела воронку от нашего снаряда. — Ага! Вон где один приложился, видал? — воскликнул второй командир, взглянув на старшего с детской улыбкой. Только теперь Катя поняла, что артиллерийская стрельба, то приближавшаяся, то стихавшая, которую она слышала днем, а потом, перед наступлением темноты в хате у Гали, это была стрельба наших головных танков, атаковавших укрепление противника. С этой минуты отношения с командирами у Кати установились более дружеские. Она даже осмелилась спросить у командира головного дозора, каким способом он вызвал мотоциклиста. И командир объяснил ей, что мотоциклист был вызван световым сигналом, включением лампочки в кормовой части танка. Пока они так беседовали, примчался мотоциклист с коляской. Мотоциклист даже откозырял Кате. чувствовала, что он относится к ней уже не только как к своему человеку, а и как к человеку важному. С того момента, как она села в коляску, Катя овладела совершенно новое чувство, которое она продолжала испытывать и еще несколько дней после того, как попала к своим. Она догадывалась, что попала всего лишь в танковое подразделение, вырвавшееся вперед на территории, где еще господствует противник. Но она уже не придавала силам противника никакого значения. И противник, и вся та жизнь, какой она, Катя, жила эти 5 месяцев, и трудности ее пути, все это не только осталось позади, все это вдруг далеко-далеко отодвинулось в ее сознании. Великий моральный рубеж отделил ее от всего того, что только что ее окружало. Мир людей с такими же, как у нее, чувствами, переживаниями, характером мышления и взглядом на жизнь обнимал ее. И он был так огромен, этот мир, что по сравнению с тем миром, где она жила до сих пор, он казался просто бесконечным. Она могла ехать на этом мотоцикле еще день и еще год, и всюду был бы он, этот свой мир, где не нужно таиться, лгать, делать неестественные моральные и физические усилия. Катя снова стала сама собой и навсегда. Морозный ветер обжигал ей лицо, а в душе у нее было такое чувство, что она могла бы запеть. Мотоциклист мчал ее не день, даже не час. Он мчал ее не более 2 минут. Он чуть притормозил, въезжая на мосток через припорошенную снегом и, должно быть, высохшую за лето речушку. И в низкой с пологими краями балки, образованной этой речушкой, Катя увидела сразу около 10 танков и несколько грузовых машин, вытянувшихся дальше по дороге. В машинах и возле них сидели и стояли наши автоматчики из так называемой мотопехоты, самые обыкновенные автоматчики в зимних шапках и ватниках. Здесь Катю уже ждали. Едва мотоцикл съехал с мостика, как к ней подошли 2 танкиста в комбинезонах и, подхватив под руки, помогли вылезть из коляски. «Извините, товарищ!» Танкист, человек уже пожилой, взяв под козырек, назвал Катю по фамилии той учительницы из Чира, на которой был выписан фальшивый документ. «Извините, я должен выполнить эту формальность». Он сверху вниз осветил ее паспорт карманным фонариком и тут же вернул. «Все в порядке, товарищ капитан». Он обернулся к другому танкисту с лицом, рассеченным наискось через лоб, переносицу и левую щеку. Шрам был свежий, только что зарубцевавшийся. «Замерзли?» — спросил капитан, и по интонациям его голоса, ласкового, вежливого, с бархатными перекатами, и по всей повадке его, скромной и в то же время повелительно смелой, Катя догадалась, что имеет дело с командиром танкового отряда. «И отогреть вас некогда. Выступаем. Впрочем, если не побрезгуете». Он неловким движением тяжелой своей руки передвинул из-за поясницы наперед висевшую через плечо флягу и вынул пробку. Катя молча взяла флягу обеими руками и сделала глубокий глоток. «Спасибо». «Еще?» «Нет, спасибо. Есть распоряжение немедленно доставить вас в штаб корпуса». «Доставить в танки?» — сказал капитан с усмешкой. «Противника на пути мы, правда, подавили, да зона такая, черт его знает!» «Откуда вы узнали мою фамилию?» — спросила Катя, чувствуя, как огнем прожигает ее этот глоток разведенного спирта. «Вас ждут?» «Значит, все это подготовил Иван Федорович, ее Ваня». Ей стало жарко. Пришлось снова рассказать все, что она знала об укреплениях впереди деревни. Катя догадывалась, что танки пойдут сейчас брать эти высотки. И действительно, пока ей помогали подняться на башню и спуститься в холодный танк, громадность которого она ощутила, только оказавшись в непосредственной близости от него, танки вдруг заревели со страшной выразительностью, а автоматчики бросились по машинам. Экипаж танка, в котором ей предстояло совершить свой путь, состоял из 4 человек. У каждого из них было свое место. Екатерину Павловну они посадили прямо на днище боевого отделения. В танке было тесно, она сидела у ног командира. Из всей команды только один водитель не был ранен. Командир танка был ранен в голову. Обмотанная бинтом поверх толстого слоя ваты голова его не могла принять на себя шлем. Командир был в обыкновенной солдатской шапке. Он был ранен еще и в руку. Она покоилась на перевязи, и он, сам того не замечая, очень оберегал ее, чтобы не задеть за что-нибудь. Иногда морщился от толчков. Ему и его экипажу очень не хотелось уезжать от товарищей. И вначале они холодно отнеслись к Кате, как к виновнице того, что их отправляют в тыл. Как выяснилось, только командир и водитель танка были из основного экипажа. Двое других были высажены при невероятном их сопротивлении из других танков и заменены здоровыми ребятами из этого экипажа. В момент, когда Катю подвели к танку, между командиром танка и капитаном произошла небольшая перепалка. В тонах, правда, вполне корректно, но у обоих было ужасное выражение на лицах. Однако капитан с этим не вполне зажившимся шрамом через все лицо настоял на своем. Он использовал отъезд Кати, чтобы освободить отряд от раненых. Однако, когда танк тронулся, и танкисты рассмотрели, что с ними едет молодая женщина, они изменили отношение к ней. Выяснилось к тому же, что Катя только что прошла сквозь те укрепления, которые предстояло взять танковому отряду. Танкисты оживились. Все это были молодые ребята, лет на 5, на 7, моложе Кати. Командир танка тут же велел открыть второй фронт. Так называлась американская консервированная тушенка. Стрелок-радист в одно мгновение открыл второй фронт и нарезал хлеба богатырскими ломтями. И командир левой рукой предложил Кате свою флягу. От фляги она отказалась, но с аппетитом отведала и тушенки, и хлеба. Танкисты по очереди приложились к фляге командира, и в танке установились вполне дружеские отношения. Они двигались так быстро, как только могли. Катю мотало из стороны в сторону. Вдруг стоявший в открытом люке башенный стрелок присел и, почти прижавшись губами, к уху командира сказал: «Товарищ старший лейтенант, не слышите?» «Началось?» — хрипло спросил командир танка и тронул ногой плечо водителя. Водитель затормозил. И в наступившей тишине все услышали частую артиллерийскую стрельбу. Звуки эти, наполнившие ночь, доносились с той стороны, откуда Катя пришла. «Эге! Нету у фрицев осветительных ракет!» — удовлетворенно сказал башенный стрелок, снова высунувший голову из танка. «Наши здорово идут! Я вспышки вижу! Дай посмотреть!» Старший лейтенант поменялся местом с башнером и бережно высунул свою забинтованную голову. Пока он смотрел, танкисты, забыв о присутствии Кати, строили разные предположения о ходе дела и снова выражали досаду на то, что они не в своих танках. Командир бережно втащил свою забинтованную голову обратно в танк. Выражение лица у него было просто болезненное. Однако он не мог забыть о присутствии Кати и немедленно прекратил весь этот разговор. Все же Катя видела по его лицу, как горько ему, что он не может принять участие в бою. Он даже вынужден был позволить всем по очереди посмотреть, что там происходит, прежде чем они тронулись дальше. В общем, все они немножко пали духом. Но Екатерина Павловна была женщина находчивая и сразу стала расспрашивать танкистов о боевых делах. Из-за скрежета машины очень трудно было разговаривать. Они все время кричали. Воспоминания снова разогрели их. По сбивчивым их рассказам Екатерина Павловна составила себе первую приблизительную картину о боевых действиях в той полосе, куда она попала. Советские танковые части форсировали железную дорогу Воронеж-Ростов на большом участке между Россошью и Миллеровым и выбили немцев с их оборонительного рубежа на речке Камышной, а севернее, в районе деревни Новомарковки, вышли даже на верховье реки Деркул. Отступавшие немецкие части спешно превращали водораздел между Камышной и Деркулом, в частности, те высотки, мимо которых удалось пройти Кате, в передний край обороны. Новый рубеж шел через Лимаревку, Беловодск, Городище, места, где оперировали сейчас отряды под руководством Ивана Федоровича, и до самого Донца, где находилась база Митякинского отряда. Катя, хорошо знавшая эти места, только теперь могла оценить всю мощь удара советских войск. В то же время она видела и все трудности, стоявшие на пути наших войск. Им предстояло преодолеть укрепленные берега рек Деркул, Евсу, Кайдар, Боровая, железную дорогу, Старобельск, Станично-Луганская, наконец, самый Донец. Передовой танковый отряд, в который вышла Катя, уже двое суток был оторван от своей части, следовавшей за ним километрах в 15. Двигаясь в западном направлении, отряд подавил все встречавшиеся на пути пункты сопротивления противника, занял несколько хуторов и деревень, в том числе и ту самую деревню, куда по указанию Ивана Федоровича должна была выйти Катя. Танк, в котором следовала Катя, днем был в головном дозоре и участвовал в атаке на известные ей высотки. Головной дозор, внезапно наткнувшись на вражеское укрепление, открыл орудийный и пулеметный огонь и вызвал на себя весь огонь противника. В этой атаке танк был поврежден, а командир был ранен в голову и в руку. Они так отдалились от места боя, и это уже было так явно непоправимо, что постепенно на всех, кроме Кати и водителя танка, напала усталость и жажда сна, какая нападает на бойцов, вырвавшихся на отдых после боевой страды. Катя испытывала к ним нежность и жалость. Так миновали они несколько населенных пунктов. Вдруг водитель обернулся и крикнул Кате: «Наши идут!» Они ехали все время по дороге, а теперь свернули на поле, и водитель остановил машину. Стояла глубокая ночь, тишину которой прерывали только звуки дальних и ближних боев, такие привычные для слуха военного человека. И в этой тишине, все нарастая и приближаясь, слышались гудения и скрежет движущихся навстречу металлических масс. Водитель посигналил приглушенными огнями фар. Командир танка и башенный стрелок вылезли из машины, а Катя выпрямилась в башне. Мотоциклисты промчались мимо. Показались надвигавшиеся по дороге и по степи танки и бронемашины. Они наполнили ночь своим грохотом. Катя закрыла рукавицами уши поверх платка. Танки, скрежеща, с резкими выхлопными звуками ползли мимо, массивные и грузные, с темными хоботами пушек. Они производили впечатление могучее и страшное, еще усиливающееся тьмою. Маленькая бронемашина остановилась возле их одинокого танка. Из нее выбралось двое военных в шинелях. Некоторое время они переговаривались с командиром танка, крича в уши друг другу, изредка поглядывая на Катю, стоявшую в танковой башне. Потом военные в шинелях снова влезли в бронемашину, и она помчалась по степи, обгоняя танковый поток. Движение танков чередовалось с движением грузовых машин с мотопехотой. Машины плавно катились по дороге. Автоматчики смотрели в сторону одинокого танка в степи, из которого на них глядела женщина, прикрывшая уши рукавицами. Катю ошеломило это движение тяжелых масс металла и масс людей во тьме, точно слившихся с металлом. И должно быть, именно с этой минуты к тому чувству внутреннего освобождения, которое Катя испытывала, примешалось еще новое чувство, от которого она долго не могла освободиться. Ей казалось, что все это видит, переживает не она, Катя, а кто-то другой. Она видела себя со стороны и видела так, как видит себя во сне. Она впервые почувствовала, что отвыкла от этого мира, ворвавшего свою душу с такой неимоверной силой и в охватившем ее калейдоскопе лиц, событий, разговоров, наконец, человеческих понятий, среди которых были и совсем новые, и такие, которых она давно не употребляла, она долго не могла найти самое себя. С тем большей силой хотелось ей видеть Ивана Федоровича, чувствовать его близость. Ее беспокойство о нем граничило состраданием, чувство любви, тоски, ранило ее сердце и было тем более безысходно, что она давно уже забыла, что такое слезы. Красная армия, с которой встретилась Екатерина Павловна, это была армия, уже знавшая о том, что она армия-победительница. Спустя полтора года войны армия-победительница не только не оскудела в своем оснащении, она предстала перед Екатериной Павловной в такой мощи вооружения, которая превосходила мощь врага даже в те навеки запомнившиеся дни унижения, когда враг, вооруженный всем, что могли ему дать лучшие заводы порабощенной Европы, сметая все, катился неумолимый по раскаленной Донецкой степи. Но еще более того, потрясали Катю люди, с которыми свела ее теперь судьба. Да, люди, с которыми в калейдоскопической смене сталкивалась, соприкасалась Екатерина Павловна, это были уже люди новой складки. Они не только овладели мощностью новой техники, они по духовному облику своему как бы перешли в новый, высший класс истории человечества. Кате мучительно казалось порой, что они, эти люди, настолько опередили ее, что ей уже никогда их не догнать. Танк с этим чудесным сводным экипажем под командованием старшего лейтенанта, раненого в голову и в руку, доставил Катю в штаб танковой бригады, встреченной ими на походе. Собственно, это был не штаб. Здесь были только командир бригады с оперативной группой. Они помещались на хуторе, сильно разбитом в бою с противником, не далее, как вчера утром. Молодой, огненно-глазый полковник с лицом таким же черным от бессонницы, как и у штабных, следовавших вместе с ним, принял ее в единственном непострадавшем домике. Он извинился, что не может принять ее лучше. Он сам заскочил сюда на минутку и должен сейчас выступать. Все-таки он предложил Кате задержаться здесь и поспать. Скоро сюда прибудет наш второй эшелон. Найдется, кому присмотреть и поухаживать за вами, — говорил он. В домике было жарко натоплено. Офицеры заставили Катю снять полушубок и обогреться. Как не разбит был хутор, в нем оказалось еще много жителей, большей частью женщин, детей и стариков. Советские военные люди, да еще танкисты, были им и в радость, и в новинку. Жители набивались всюду, где появлялись военные, особенно командиры. Связисты уже вели и в этот домик, и в соседние полуразбитые домики телефонный провод, подготовляя все для штаба и его учреждений. Катя выпила чаю. Это был настоящий чай. А через полчаса закрытый вездеход командира мчал ее в штаб корпуса. Сопровождал ее теперь только один сержант-автоматчик. И лица старшего лейтенанта-танкиста с забинтованной головой, и черного полковника с огненными глазами, и еще десятки других лиц исчезли из памяти Кати. Занялось морозное утро. Туман окутывал всю местность, но где-то там, за туманом, вставало солнце. Катя двигалась прямо на солнце. Ехали они по большой грейдерной дороге. Навстречу шли войска. Если бы не вездеход, беспрестанно съезжавший в степь, покрытую неглубоким снегом, Кате не скоро удалось бы добраться до штаба корпуса. Вскоре машина переправилась вброд через мелкую здесь и сильно замутненную речку Камышную, волочившую крошево снега, льда и песка, истолченных беспрерывно переходившими через речку и, должно быть, во многих местах танками и пушками. Туман немного поредел. Солнце, на которое можно было смотреть, висело низко над горизонтом. По всему протяжению реки, в обоих берегах ее, Катя видела немецкие укрепления, занятые теперь нашими войсками. Местность вокруг была сильно покорежена снарядами и передвижением танков и тягачей, выводивших на новые позиции тяжелые орудия. За рекой движение по дороге стало еще более затрудненным из-за обилия войск, двигавшихся на юго-запад, и обратного движения пленных солдат оккупационных армий. Их вели и малыми группами, и большими партиями. В прожженных шинелях, небритые, грязные, они ползли по размешанной дороге или прямо по степи, придавленные позором поражения и плена. Местность, по которой их вели, несла на себе страшные следы причиненных ими разрушений. Плодородная степь, столетиями рождавшая хлеб, лежала истерзанная. Деревни были сожжены и разбиты. Там и здесь чернели остовы обгоревших танков, исковерканных грузовиков, торчал хобот подбитого орудия или вывернутое косо крыло самолета с черной свастикой. Скрюченные морозом трупы вражеских солдат валялись по степи и прямо на дороге. Их некому и некогда было убирать. И танки, и тяжелые орудия ползли через них, расплющивая их в страшной оладьи. Люди, шагавшие в наступающих колоннах, сидевшие в танках, грузовиках, люди утомленные и в то же время вдохновленные героическими и тяжкими перипетиями сражения, длившегося около 10 суток, сражение, в котором они были победителями, люди уже не обращали внимания на трупы врагов. И только Катя изредка покашивалась на них с брезгливым равнодушием. А сражение, одно из крупнейших в истории, являвшееся одним из звеньев великого разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, все шире и мощнее развертывалось в своем движении на юго-запад. В рассеивающемся тумане то там, то здесь вспыхивали воздушные бои. Тяжелые орудия погромыхивали по всему простору степи. И всюду, куда хватал глаз, видны были картины гигантских передвижений войск и техники, продовольствия и снарядов, передвижений, сопровождающих большие военные операции. К середине дня, который был бы уже совсем ясным, если бы не растворявшиеся в туманных испарениях дымы пожаров, Катя прибыла в штаб гвардейского танкового корпуса. Это опять-таки был не штаб, а временный командный пункт командира корпуса, разместившийся в случайно уцелевшем каменном железнодорожном здании одной из станций севернее Миллерово. Станционный поселок был разнесен в щепки. Но, как и во всех только что освобожденных пунктах, здесь прежде всего бросалось в глаза поразительное сочетание продолжающейся боевой страды с уже налаживающейся советской гражданской жизнью. Первым, кого видела Катя среди военных на командном пункте, был человек, сразу вызвавший в ее памяти мирную жизнь и Ивана Федоровича, и всю их семью, и ее, Катин, труд учительницы, а потом скромной деятельницы народного образования. «Андрей Ефимыч! Милый вы мой!» С этим невольным криком она кинулась к этому человеку и обняла его. Это был один из руководителей украинского штаба партизан, который более 5 месяцев тому назад инструктировал Ивана Федоровича перед его уходом в подполье. «Обнимайте тогда всех», — сказал худой моложавый генерал, глядя на нее твердыми серыми умными глазами в длинных ресницах. Катя увидела загорелое жесткое лицо генерала, аккуратно подбритые, чуть начавшие сидеть виски, и вдруг смутилась, закрыла лицо руками и склонила голову в теплом темном крестьянском платке. Так она и стояла в полушубке и валенках среди этих подтянутых военных, закрыв лицо руками. «Ну вот, смутили женщину. Обращения не знаете», — с улыбкой сказал Андрей Ефимович. Офицеры засмеялись. «Простите», — генерал чуть дотронулся своей тонкой рукой до ее плеча. Она отняла руки от лица. Глаза ее сияли. «Ничего, ничего», — говорила она. Генерал уже помогал ей снять полушубок. Как и большинство современных командиров, командир корпуса был еще молод для своей должности, для своего звания. Несмотря на обстановку, в которой он сейчас находился, он был как-то не подчеркнуто, а естественно спокоен, точен в движениях и аккуратен, деловит, полон сдержанного, грубоватого юмора и в то же время вежлив. И на всех военных людях, окружавших его, лежала печать такого же спокойствия, деловитости, вежливости и какой-то общей опрятности. Пока расшифровывали донесение Ивана Федоровича, генерал аккуратно выложил поверх лежащей на столе большой военной карты листок папиросной бумаги с мелко вычерченной картой Ворошиловградской области, как это делал на глазах Кати Иван Федорович. Трудно было представить себе, что это было всего лишь позапрошлой ночью. Генерал разгладил листок тонкими пальцами и сказал с видимым удовольствием: «Вот это работа, я понимаю! Черт возьми!» — вдруг воскликнул он. «Они опять укрепляют МИУС! Обратите внимание, Андрей Ефимович!» Андрей Ефимович склонился к карте, и на сильном лице его явственней обозначились мелкие морщинки, старевшие Андрея Ефимовича. Другие военные тоже приблизили свои лица к маленькому листочку папиросной бумаги поверх военной карты. «Нам-то уж не придется иметь с ними дело на МИУСе. Но вы знаете, что это значит?» — сказал генерал, вскинув на Андрея Ефимовича веселый взгляд из-под длинных своих ресниц. «Они не так уж глупы. Им теперь действительно придется уходить с Северного Кавказа, из Кубани». Генерал засмеялся, а Катя покраснела. Настолько слова генерала совпадали с предположениями Ивана Федоровича. «А теперь посмотрим, что здесь нового для нас». Генерал взял лежавшую поверх военной карты большую лупу и стал рассматривать значки и кружочки, расставленной точной рукой Ивана Федоровича на листке папиросной бумаги. «Это известно. Это известно. Так-так-так». Он разбирал смысл значков Ивана Федоровича, без объяснительной записки, которая еще не была расшифрована. — Что ж, значит, ваш Василий Прохорович не так уж плох. А ты все. Разведка плоха, разведка плоха. С тонко скрытой иронией сказал генерал, стоявшему рядом с ним, массивному полковнику с черными усами, начальнику штаба корпуса. Очень низенького роста, полный, лысый военный, с лицом, лишенным бровей, с непередаваемой хитрецой в светлых живых глазах, предупредил ответ полковника. «Эти сведения, товарищ командир корпуса, у нас из того же источника», — сказал он без смущения. Это и был Василий Прохорович, начальник разведки штаба корпуса. «О, а я думал, вы это сами узнали», — разочарованно сказал генерал. Офицеры рассмеялись, но Василий Прохорович не придал значения ни насмешливому замечанию командира корпуса, ни смеху своих товарищей, сослуживцев. Как видно, он привык к этому. «Нет, вы обратите внимание, товарищ генерал, вот на эти данные, вот здесь, перед Деркулом. А ведь они отстают. Мы уже знаем здесь побольше», — спокойно сказал он. Катя почувствовала, что реплика Василия Прохоровича как бы снижает значение сведений, собранных Иваном Федоровичем, сведений, ради которых она, Катя, проделала весь этот путь. «Товарищ, который передал мне эти сведения», — сказала она резким голосом. «Товарищ этот просил предупредить. Все новые данные, связанные с отступлением противника, он будет передавать, и, я думаю, он их уже передает. А эта карта вместе с пояснениями к ней дает общую картину положения в области». «Верно», — сказал генерал. «Она больше нужна товарищу Ватутину и товарищу Хрущеву. Мы им ее и перешлем, а сами воспользуемся тем, что нас касается». Только поздней ночью Екатерина Павловна дождалась возможности поговорить по душам с Андреем Ефимовичем. Они не сидели, а стояли в пустой, но на топленной комнате при свете трофейных немецких плошек. И Катя спрашивала: «Как же вы попали сюда, Андрей Ефимович, милый? А чему вы удивляетесь? Ведь мы вступили на территорию Украины, хоть она еще и мала, да наша. Правительство возвращается на родную землю и наводит советские порядки». Андрей Ефимович усмехнулся, и его мужественное лицо в мелких морщинках сразу помолодело. «Войска наши, как вам известно, вступили во взаимодействие с украинскими партизанами. Как же без нас тут обойтись?» Он сверху вниз глядел на Катю, глаза его лучились. Но вдруг лицо его снова стало серьезным. «Хотел дать вам отдохнуть, а уж завтра поговорить о деле. Да ведь вы человек мужественный». Он немного смутился, но глаза его прямо глядели в глаза Кати. «Ведь мы хотим вас направить обратно, прямо в Ворошиловград. Нам нужно узнать многое такое, что только вы сможете узнать». Он помолчал, потом сказал тихо и вопросительно: «Конечно, если вы очень измотались...» Но Катя не дала ему договорить. Сердце ее преисполнено было чувство гордости и благодарности. «Спасибо», — едва выговорила она. «Андрей Ефимович, Спасибо. И больше ничего мне не говорите. Вы не могли бы сказать ничего, что сделало бы меня такой счастливой. Взволнованно говорила она. Ее загорелое, резких очертаний лицо, оттененное белокурыми волосами, стало прекрасным. И единственная просьба к вам. Пошлите меня завтра же. Не отсылайте меня в политуправление фронта. Я не нуждаюсь в отдыхе. Андрей Ефимович подумал, покачал головой, потом улыбнулся. «Да ведь нам не к спеху», — сказал он. «Немножко будем выравниваться, закрепляться на занятых рубежах. Деркул, тем более Донец, сходу не возьмешь. И Миллерово, и Каменск держат нас. А вам есть что порассказать в политуправлении? Значит, нам пока не к спеху. Выступите дня через 2-3. «Ах, почему не завтра?» — воскликнула Катя, и сердце ее облилось кровью от тоски и любви. На третий день к вечеру Екатерина Павловна снова была в знакомой деревне, в хате у Гали. Екатерина Павловна была все в том же полушубке и в темном платке и с тем же документом учительницы Щира. Теперь в этой деревушке стояли наши. Но высотки в направлениях на север и на юг все еще были заняты противником. Линия немецких укреплений проходила по водоразделу между Камышной и Деркулом, и в глубину на запад, и по самому Деркулу. Маленький Сашко, такой же аккуратный и безмолвный, ночью провел Катю тем самым путем, каким когда-то вел Катю старик Фома, и она попала в Хотенку, где несколько дней назад напутствовал ее Иван Федорович. Здесь один из многочисленных Корниенок передал ей, что Иван Федорович знает о ее выходе, сам жив-здоров, но повидать ее не имеет возможности. Идя днем и ночью уже без всяких сопровождающих, давая себе отдыха не больше 2-3 часов в сутки, Катя добралась до Марфы Корниенко и была сражена известием о гибели Маши Шубиной. Была разоблачена явочная квартира на медпункте в селе Успенском. Сестры Кротовы, предупрежденные своим человеком в полиции, успели уйти и предупредить подпольные организации, связанные с ними, о провале квартиры. Но весть о провале пришла к Марфе Корниенко, когда Маша была уже в пути на Успенку. Попытка перехватить Машу по дороге не привела ни к чему. Маша попала в руки жандармерии и была замучена там же, в Успенке. От того же своего человека удалось узнать, что Маша Шубина до конца отрицала какую бы то ни было связь с подпольем и никого не выдала. Ужасная это была новость. Но Катя даже не имела права терзать себе душу. Ей нужны были силы. Через 2 дня она уже была в Ворошиловграде.